Шестое. В зените. Кто устанавливает новый порядок управления, делает врагами всех тех, кто пользовался привилегиями при старом порядке, и находит лишь прохладную поддержку среди тех, кто может выиграть при новом порядке. Прохладное отношение объясняется частично страхом перед противниками, а частично отсутствием веры в новые вещи, до тех пор, пока они не будут проверены опытом. Макиавелли. А. Личная канцелярия. Приход нового лидера – это всегда новый порядок, даже если структура системы остается неизменной. Горбачев не был новичком в Кремле, когда его избрали генеральным секретарем. Он не был ветераном кремлевских интриг, но за 7 лет работы секретарем ЦК сумел создать связи, познакомиться с механизмами высшей власти. Склонности нового генерального секретаря выявляются прежде всего в составе его внутреннего кабинета. Важнейшим инструментом власти Сталина был секретариат генерального секретаря. В августе 1923 года Оргбюро ЦК принимает постановление о назначении товарища Бажанова помощником секретаря ЦК товарища Сталина. Борис Бажанов. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. Франция, 1980 год, страница 47. К этому времени у Сталина были уже 3 помощника, но документы об их назначении хранятся, видимо, в архивах. Во всяком случае, известно, что члены личного кабинета Сталина носили наименование «помощники». Так это и осталось до настоящего времени. Имена и деятельность этих важнейших винтиков рулевой машины остаются в тени. В воспоминаниях упоминается помощник Хрущева Лебедев, передавший лидеру один день Ивана Денисовича. Мелькал на фотографиях помощник по внешнеполитическим делам Александров Агентов, работавший с Хрущевым, Брежневым, Андроповым и Черненко. Полный состав личного секретариата Горбачева неизвестен. Во время поездки в Югославию генеральный секретарь назвал имя своего помощника, сопровождавшего его, Георгия Шахназарова. Известны имена еще 2 помощников – Анатолия Черняева и Ивана Фролова. Профессиональный облик их интересен, ибо отражает характер политики Горбачева. Его помощники – обществоведы. Черняев – историк, Фролов – философ, Шахназаров – политолог. Многолетние чиновники аппарата ЦК. Они работали в отделе науки, в отделе международной информации. В конце 1989 года Михаил Горбачев послал Ивана Фролова на пост главного редактора «Правды», обеспечив ему избрание секретарем ЦК для укрепления авторитета центрального органа КПСС. В январе 1990 года в личную канцелярию Горбачева пришел экономист Николай Петраков. Новый помощник, сторонник рыночной экономики, был удивлен своим выбором, ибо не был знаком с генеральным секретарем. Званием помощника пользуется с конца 1989 года и Вадим Загладин, в течение десятилетий работавший в международном отделе ЦК заместителем Бориса Пономарева, верного проводника сталинской внешней политики, организатора и руководителя международного коммунистического движения. Георгий Шахназаров – плодовитый автор статей и книг по вопросам обществоведения. За свои труды избран членом-корреспондентом Академии наук. занимал посты президента Советской ассоциации политических наук и первого вице-президента Международной ассоциации политических наук. Одновременно занимал высокий пост в отделе международной информации ЦК. Писал научно-фантастические романы. Взгляды двух других помощников генерального секретаря могут быть вычислены на основании текстов, читаемых Горбачевым. Шахназаров в конце 1983 года выпустил книгу в 767 страниц, включавшую его работы в 1978-1981 годах, озаглавленную «Социализм и будущее». Футуролог и политолог заключает книгу обращением к потомкам. Вполне возможно, те, кто захочет прочитать эту книгу в 2030 году, найдут в ней немало такого, что будет выглядеть забавным для их мудрости. Что-то окажется не совсем так, что-то совсем не так. Но главное должно сбыться. Социализм неизбежен. И он будет постоянно совершенствоваться. Шахназаров. «Социализм и будущее». Москва, 1983 год, страница 759. Читатель, заглядывающий в труд Шахназарова, не через 50 лет, а всего через 5, находит в ней множество забавного. Категорическое утверждение – что в Советском Союзе построено развитое социалистическое общество, что, вступив на путь социализма, все страны от Монголии до ГДР, Чехословакии, Польши и Венгрии развивались быстрыми темпами, значительно опережающими темпы экономического развития капиталистических государств, что проделана огромная работа в веселые брежневские годы по развитию системы народовластия и укрепления законности и так далее и тому подобное. Одновременно есть в этой книге весь жаргон горбачевского нового политического мышления. Его нужно только вылущить сегодня из отжившей в свое время трухи утверждений относительно обреченности капитализма. Есть в книге ценные качества, которое, видимо, не могло не привлечь внимание генерального секретаря. Основной текст был написан в годы расцвета эпохи Брежнева. Выходила монография «В короткое царствование Андропова». В именном индексе имеется 11 сносок на Андропова и всего 4 на Брежнева. В большом диалоге писателя Адамовича и ученого Шахназарова о новом мышлении и инерции прогресса, имевшем место летом 1988 года, помощник Горбачева, продолжая настаивать на том, что социализм далеко не раскрыл еще всего своего потенциала, но уже внес огромный неоценимый вклад в прогресс человечества, признал допущенные просчеты и ошибки в организации и развитии различных общественных аспектов. Главным источником деформации явилось, по его убеждению, отступление от ленинских принципов партийной и государственной жизни. Шахназаров. «Социализм и будущее. Москва, 1983 год». Страницы 48, 131, 105, 547. Олесь Адамович, Георгий Шахназаров. «Новое мышление и инерция прогресса. Диалог писателя и ученого». «Дружба народов», номер 6, 1988 год, страница 193. Через 5 лет после публикации брежневско-андроповской теории социализма Шахназаров дополняет ее призывами к осмыслению взаимозависимости мира, к плюрализму социального устройства мира. Там же страница 188-193. Плюрализм в его понимании означает не сосуществование неизменно капитализма и социализма, а принятие в разных странах своеобразных черт социалистического строя. Скажем, в Швеции социал-демократы провели уже немалую работу по внедрению в жизнь некоторых социалистических принципов. Там же страница 194. В начале 1990 года Михаил Горбачев направил своего помощника Фролова в «Правду» главным редактором. В свое время так поступил Сталин, поручив центральный орган своему помощнику Льву Мехлису. Александр Зиновьев включил Ивана Фролова в число персонажей «Зияющих высот», безжалостной сатиры на советское общество. Вспоминая в интервью о деятельности Фролова на посту главного редактора «Вопросов философии», Александр Зиновьев заметил, что однажды подсчитал число ссылок на Сталина в журнале под знаменем марксизма в расцвет сталинизма и число ссылок на Брежнева в «Вопросах философии». У Фролова их было в два раза больше. Радио «Свобода», 7 ноября 1988 года. Выбывшего помощника Фролова заменил в личной канцелярии Горбачева экономист Николай Петраков. Создание личной канцелярии – первая, наиболее простая задача, которую решает новый лидер. Помощники выбираются лично им. В случае недовольства он может легко от них избавиться. Сложнее обстоит дело с кадровым корпусом партии, прежде всего с центральным аппаратом. Федор Бурлацкий, оценивая итоги 4 лет перестройки, признавал, что успехи были достигнуты только на международной арене. И объясняет это 2 причинами. Внешняя политика не нуждалась в каких-то дополнительных ресурсах. Она требовала лишь нового мышления, активности, смелости и оправданного риска. Горбачев имеет хороших соратников и помощников в этой области. Федор Бурлацкий. «Надежды и тревоги весны нашей». Литературная газета, 24 мая 1989 года. Подбор соратников и помощников – в высших эшелонах власти, затрудняется прежде всего тем, что они уже имеются. Их подобрали для себя предшественники 7-го секретаря. В многочисленных книгах о Горбачеве и разнообразных аспектах его деятельности подробно описаны бесчисленные увольнения и назначения, сложные перемещения в центральном аппарате, исчезновение старых и появление новых имен в политбюро, секретариате. Нет нужды к этому возвращаться. Тем более, что, как правило, сами по себе уволенные или вновь назначенные были и будут исполнителями политики генерального секретаря. Представляет интерес техника чистки старого аппарата и формирования нового. Минувшие годы продемонстрировали, что генеральный секретарь является полным хозяином своего аппарата. О полной свободе действий Горбачева свидетельствует, между прочим, неожиданное для всех выдвижение им Александра Лукьянова на высокий пост вице-президента Верховного Совета, а затем и вице-президента СССР. Избрание Лукьянова, о котором раньше никто не думал, не представило никаких трудностей. Депутаты получили зато возможность до полного удовлетворения допрашивать кандидатов на министерские посты, где личность избранного значения не имеет. Заняв пост президента СССР, Михаил Горбачев составил себе 2-ю канцелярию – президентский совет. О его функционировании известно еще меньше, чем о процедуре деятельности Политбюро. После 28-го съезда КПСС Горбачев перевел в президентский совет из Политбюро Александра Яковлева, председателя КГБ Владимира Крючкова, председателя Госплана Юрия Маслякова, председателя Совета министров Рыжкова, бывшего главного идеолога Вадима Медведева, бывших кандидатов в члены Политбюро Евгения Примакова и министра обороны Дмитрия Язова. По должности в президентский совет входят председатели Верховных Советов 15 республик, бывшие члены Политбюро, вошедшие в Совет Горбачева, стали его личными избранниками. В Политбюро формально они были избраны Центральным комитетом партии. Выведя из Политбюро в президентский совет нужных ему людей, Горбачев обновил Политбюро новыми людьми, обязанными своей карьерой только ему. По его настоянию, заместителем генерального секретаря, неожиданно для всех, был избран Владимир Ивашко, до недавнего времени первый секретарь ЦК Компартии Украины. Точно так же, как в Политбюро имеются представители трудового народа, в президентском совете тоже можно их найти. Писатели Чингис Айтматов и Валентин Распутин, академик-экономист Станислав Шаталин, рабочий Вениамин Ярин, физик Юрий Осипян. Все бразды правления держит генеральный секретарь и президент, един в двух лицах.